«Будь ярче» акция, направленная на безопасность дорожного движения, прошла в Краснокаменске. А провели ее представители Государственной автоинспекции Краснокаменска, администрации города и волонтеры среднего профессионального образования. Главная цель события – популяризация использования участниками дорожного движения световозвращающих элементов, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков. Учитывая климатические особенности, значительным потенциалом снижения аварийности в темное время суток является использование пешеходами световозвращающих элементов. В этом случае риск попадания пешеходов под колеса автомобилей уменьшается кратно. Волонтеры охватили все микрорайоны города и рассказали варианты использования световозвращающих элементов на верхней одежде пешеходам, водителям и пассажирам. Для этого последние должны использовать фликеры, термоленты, брелки. Быть ярче зимой не только модно, но и безопасно. Как отметили участники проекта, световозвращающих элементов не бывает много, особенно когда касается безопасности на дороге.